Глава 82. По силам ли тебе это? Достаточно. Цзуи забрал бутылку пива, которую только что открыл Гао Фэн, и сказал: «Старина Гао, на сегодня хватит». Гао Фэн уже выпил более 10 бутылок, повсюду были разбросаны пустые бутылки, однако он, будто ничего не соображая, продолжал безостановочно пьянствовать, в связи с чем Цзуи вынужден был остановить его. Потому что Цзуи видел, что Гао Фэн уже напился и даже пребывает в скверном расположении духа. Ничего хорошего не будет, если тот продолжит пить. Гао Фэн растерялся, но ничего не произнес. Цзуи встал, сказав: «Спасибо всем вам, что сегодня ради меня устроили эту встречу. Я правда очень рад, что смог увидеться с вами. Сейчас уже позднее время, мне еще надо забрать дочь. Надеюсь, мы еще раз так соберемся». «Хорошо!» Все выразили одобрение. «Соберемся еще раз!» На самом деле, одногруппники тоже видели, что Гао Фэн как-то странно себя ведет. Нас молчаливого согласия не стали его расспрашивать. Все доверяли Цзуи. Покинув караоке-бар, те, кто жил и работал в Ханчжоу, вызвали такси и поехали к себе домой, а те, кто прибыл из других городов, остались в отеле. Например, близкие подруги Джан Ели и Чэнь Вэньвэнь заночевали в одном номере. Все с неохотой попрощались друг с другом и разошлись. Проводив одногруппников, стоявшую у входа в отель, Цзуи спросил: «Старина Гао, что случилось?» Во время караоке, после того, как Гао Фэн завершил звонок, он был сам не свой. Не желая нарушить атмосферу встречи, Цзуи ничего не спрашивал у него. Но, так или иначе, Гао Фэн был его лучшим другом. Подул ночной ветер, и Гао Фэн значительно протрезвел. Он с трудом натянул безразличную улыбку и похлопал Цзуи по плечу, сказав: «Разве у меня может что-то случиться? Ты слишком много воображаешь. Ты ведь с дочерью собрался? Так езжай». «Я ничего не воображаю». Цзуи вздохнул, промолвив: «Ты много выпил. Я сперва провожу тебя до дома». Сейчас еще не наступило назначенное время, и Баор все равно было безопасно находиться у Шан Юлинь дома, поэтому Цзуи никуда не торопился. «Не надо, не надо!» Гао Фэн с некоторой раздраженностью отмахнулся. «У меня лишь живот немного побаливает, мне нужно отлучиться в туалет. Я уже протрезвел, так что не надо провожать меня». Сказав это, он развернулся, зашел в отель и быстрым шагом направился к лифту. Сев в лифт, Гао Фэн вернулся в караоке-бар. Когда он вышел из лифта, его походка внезапно стала твердой, лицо нахмурилось и выражало негодование. «Добрый вечер, господин». Пройдя мимо официанта караоке-бара, Гао Фэн встал перед дверью комнаты номер 188. Он сделал глубокий вдох и резко распахнул дверь. Данная комната была больше и роскошнее, чем комната номер 218, где недавно проходила встреча выпускников. На диванах из натуральной кожи сидело более 10 мужчин и женщин, среди которых пара мужчин и женщины в данный момент исполняла в микрофоны любовную песню. Внутри царила довольно веселая атмосфера. Появление Гао Фэна не сразу привлекло внимание людей, вероятно, они приняли его за официанта. А взгляд Гао Фэна упал на длинноволосую девушку, сидевшую справа. Он сделал два шага вперед и мрачным голосом произнес: «Гояо, выйдем. У меня есть к тебе вопросы». Этой девушке по имени Гояо было больше 20 лет. Она имела красивую внешность, была стильно одета, только с макияжем немного перестаралась. Она крепко прижималась к высокому худощавому мужчине и о чем-то страстно с ним перешептывалась. А правая рука худощавого мужчины все это время лежала у Гояо на колене. Услышав голос Гао Фэна, девушка внезапно подняла голову, на лице читалось замешательство. «Как ты тут оказался?» Она недоумевающе спросила. «Когда ты вернулся?» У нее был довольно пронзительный и слегка робкий голос. «Ха». Гао Фэн мрачно усмехнулся, сказав: «Во второй половине дня вернулся, чтобы прийти на встречу выпускников и заодно устроить тебе сюрприз». А в итоге это Гояо устроила ему большой сюрприз. Гояо являлась нынешней девушкой Гао Фэна. Вдобавок, они планировали в следующем году пожениться. Ему даже в кошмарном сне не могло присниться, что его будущая невеста вытворяет такое за его спиной. Он вовсе не был слепым. Ранее, во время встречи выпускников, Гао Фэн получил звонок от преподавателя по повышению квалификации из Гонконга. Поскольку в комнате было шумно, он специально вышел наружу ответить на звонок. В результате, когда по окончании телефонного разговора он проходил мимо комнаты номер 188, официант как раз открыл дверь, после чего Гао Фэн машинально окинул взглядом помещение. При виде представшей взору картины, кровь мгновенно забурлила в жилах Гао Фэна. Ему казалось, что его голова вот-вот взорвется. Если бы не страх испортить настроение Цзуи одногруппникам, он бы немедленно ворвался внутрь с расспросами. Ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы сдержать внутренние порывы и гнев. В итоге он вернулся в комнату номер 218. Теперь же одногруппники разошлись, и Гао Фэн уже не мог терпеть. Он считал, что прекрасно обходится с Гуяо. После того, как они начали встречаться, он во всем слушался ее, позволял ей руководствоваться своей зарплатой, которую получал немалым трудом, скромно жил, чтобы накопить на свадьбу в следующем году, к тому же всегда терпел ужасный характер Го Яо. Однако его неподдельные чувства променяли на измену. В конце наступила тишина, дуэт мужчины и женщины прекратил петь, кто-то выключил музыку. Все присутствующие уставились на Гао Фэна, одни с презрением смотрели на него, вторые с безразличием, третьи с любопытством, четвертые со злорадством. Высокий худощавый мужчина не то улыбался, не то нет. Он не только не убрал свою руку с колена Го Яо, но и напротив стал активно поглаживать. А Го Яо то мрачнело, то краснело, она завизжала. «Уходи! Как вернусь домой, тогда и поговорим!» «Да ладно!» — худощавый мужчина шутливо промолвил. «Разговаривайте здесь! Мы все хотим послушать!» Окружающие захохотали, Го Яо еще больше занервничала. «Быстрее уходи!» Гао Фэн распирала ярость. Он направился к Го Яо, намереваясь ее схватить. «Ты пойдешь со мной!» Однако не успел Гао Фэн приблизиться к Го Яо, как ему преградил путь мужчина крепкого телосложения. Этот мужчина все это время стоял в тени укромного угла комнаты. Гао Фэн не сразу заметил его. «Отойди!» Гао Фэн тихо прорычал. Мужчина крепкого телосложения высокомерно усмехнулся и внезапно ударил ладонью в грудь Гао Фэна. Последний тотчас почувствовал силу, направленную против него. В грудь будто ударили молотом, он отлетел назад. Гао Фэн вот-вот должен был удариться о стену возле двери, как вдруг чья-то рука поддержала его сзади и позволила ему прочно встать на ноги. Мужчина крепкого телосложения свирепым взглядом уставился на человека, что только что появился позади Гао Фэна. Этим человеком был Цзо И. Когда Гао Фэн недавно вернулся обратно в отель, Цзо И не уехал и незаметно последовал за другом. Он видел, что тот зашел в лифт, и видел, что лифт остановился на этаже, где располагался караоке-бар. Затем Цзо И последовал наверх и, полагаясь на свои способности, легко нашел Гао Фэна, поэтому сумел вовремя оказать ему помощь. Хотя Гао Фэн избежал беды в виде переломанных костей, однако мужчина крепкого телосложения нанес ему неслабое повреждение в области груди. От охватившей боли Гао Фэн согнулся пополам и начал тяжело дышать. Но в следующий миг из-за спины в организм проникло тепло, которое мигом утихомирило его боль. Цзо И убрал ладони и ледяным взглядом окинул мужчину крепкого телосложения. «Мой друг всего лишь обычный человек. Тебе не кажется, что ты, будучи бойцом старшего Дана, ударил слишком сильно?» Жизненная сила мужчины уже почти достигла возможного предела, ему оставался один шаг для перехода в категорию экстраординара. Учитывая его физическое состояние, это был как минимум боец рукопашного боя 9-го дана. Боец рукопашного боя 9-го дана нанес такой сильный удар по обычному человеку, который притом являлся лучшим другом Зои. Разве Зои мог остаться равнодушным? Мужчина крепкого телосложения скривил рот, обнажив белоснежные зубы, и презрительно произнес: «Он сам навлек на себя неприятности. Если не согласен, тогда попытай удачу. Посмотрим, по силам ли тебе со мной справиться». С этими словами он сжал кулаки, приподнял руки и тихо похрустел суставами пальцев. В этот момент Гао Фэн снова выпрямился. «Старина Цзо!» Он уже окончательно успокоился и осознал, что его грубый поступок привел к непредсказуемому результату. Вдобавок он разочаровался в Го Яо. Ему не хотелось путывать в это дело ещё и Цзо И. Гао Фэн знал, что Цзо И обучался боевым искусствам и умел драться, но им противостояло так много людей. К тому же ударивший его мужчина крепкого телосложения имел агрессивный вид, Гао Фэн опасался, что его друга покалечат. Из-за волнения он даже не задумался над тем, каким образом так быстро оправился от удара. «Старина Гао, не волнуйся». А Цзо И холодно промолвил. «Сейчас это моя проблема». Сказав это, он сделал шаг вперед. Мужчина крепкого телосложения моргнуть не успел, когда его грудь сотряс удар. Он сразу отлетел назад, а затем жестко ударился об стену позади. Встав на прежнее место, Цзо И спросил: «Ну как? Мне по силам?»